Предположим, что спишь, хотя другой бы спорил. Но тебе, наверное, известно, кто сегодня дежурит. Спокойно начал Мишка. Как кто? Ты? С уверенностью ответил Самсонов. А не ты, ископаемая. Брат Мишульчик, у тебя склероз. Я дежурил позавчера. Ты бессовестная поросятина. Друг мой, стыдись, это крайности. Уже 300 лет, как один умный человек установил, что ничто не ценится так дорого и не стоит так дешево, как вежливость. Нет, ты не свинтус, ты ирония природы. Ты даже не ошибка, а непростительный грех. Ты... У Могилевского что-то забулькало в горле. Но Валерка уже маневрирует. Колосов с удовольствием слушает, как острие Мишкиного злословия топится о гранит Валеркиной невозмутимости. «Брат Мишуля, а какое сегодня число? 13-е?» «Не 13-е, а 14-е, кашалот!» У Мишки появляется какая-то надежда. «Ну вот, видишь, брат Мишель, шумишь, а напрасно. Мое дежурство 12-го. Вот у меня тут выписка». 14-го, медведь!» 12-го, брат Мика!» Валерка использует весь лексикон ласкательных имен и тянет время. «Налим, тюлень неповоротливый! Ты!» Вновь заводится Мишка, но Самсонов уже искусно отступает. «Неужели 14-го? Неужели неправильно списал? А ну, покажи график! Чего ради я буду нарушать порядок? Если 14-го, пожалуйста!» Но график висит на противоположной стене, и чтобы его снять, нужно вылезать из постели. Могилевский мог бы клюнуть по своей горячности и простоте, но он уже попадался на такую наживу не раз и теперь не встает. Тогда Самсонов впускается на последнее средство. «Брат Михаил, где твоя правда? Где эта человечность, которой ты всегда хвалишься? А моя правда, вот она! Вот мой свидетель. Посмотри на руку. Я ободрал ее позавчера, когда колол дрова и растапливал печь». Он высунул руку, обвязанную бинтом, и начал трясти ее над головой. «Посмотри, чуть-чуть сожму, и выступит кровь. Ты этого хочешь? К тому же ты завтра вместе с Анатолием уезжаешь в Воротукан и весь дом бросаешь на меня». Миша боится крови, и у него доброе сердце. Валерка на это и бьет. Могилевский не выдержал и вскочил. В Самсонова полетели валенки, шапки, рукавицы. Все, что попадало под руку. Но он, как ни в чем не бывало, ласково попросил. «Мишенька, ну теперь, кажется, в расчете. Брось пару кусочков сахарку. Чего-то ты меня растревожил. Но не мимо». Он не договорил и прислушался. «Справа шаги. К нам!» – торжественно сообщил он. Мишка сразу же пырнул в постель. «К нам! Сейчас уговорим затопить! Только тихо! Вроде спим!» – прошептал он, закрываясь головой. «Да это же Краевский!» – тревожно завозился Белоглазов и начал нащупывать под головой очки. «Может, и пронесет!» – с надеждой простонал Валерка. Но распахнулась дверь, и вошел Игорь. «Бесполезно, не разожгу. А ну, вылезайте!» Он схватил первого Мишку и стащил на пол вместе с одеждой. Колосов и Толька поднялись сами. Оставался лежать только Самсонов. Учитывая, что Валерка теперь ни за что не встанет, Краевский сначала бросил на пол шубы Мишки, а потом уже сволок на них и Самсонова. Могилевский растопил печь. Белоглазов и Колосов нарубили мясо и поставили варить. Самсонов, закутавшись в тулуп, продолжал лежать на полу. В бараке стало тепло. Белый иней сбежал, оставив вместо себя капли. Игорь снова подошел к Самсонову. «Валерка, вставай, прогадаешь!» — сказал он строго. Самсонов знал, что Игорь никогда не говорит напрасно, но на всякий случай трогательно простонал. «Брат Игорек, что-то знобит! Никак заболел. Будь хотя ты человеком. Тогда применим крайние меры». И Краевский полез за водой. Тут вступились все. «Ну нет, ты принеси сначала воду. парни подхватили Самсонова как бревно